Несколько поэтов. Достоевский. Несколько царей. Орел двуглавый. И державная дорога. Невский. Что нам делать с этой бывшей славой? Бывшей, павшей, обманувшей, сгнившей. Широка на Соловки дорога, где народ, свободе изменивший, ищет в муках родину и Бога. 1949 год.